Глава 18. Рассвет подкрался на остров незаметно, вместе с густым туманом, как пушистый котенок на мягких лапах. Сквозь дымку, клочьями осевшую на невысокие аккуратные елки, пробивались косые солнечные лучи, еще нежные, алеющие. Один из них дотянулся до палатки с откинутым пологом и пощекотал женский носик, мирно сопящий в складках пушистого пледа. Варенька чихнула и проснулась. Именно так она себя и почувствовала, едва разлепив глаза и тотчас прищурившись от света. Не Варварой Павловной, не важной циньорой, не мамкой дочери-студентки и уж не чьей-то там тещей. Нет, она снова была 17-летней, эх, ладно, пусть 25-летней Варенькой, выскочившей замуж, едва успев закончить институт и умчавшейся с любимым на всю медовую неделю к прабабке на родину, на Урал, в леса. И мир тогда играл всеми красками, и дышалось легко, как сейчас, и сама она была легка, как перышко. Она покосилась на вольготно разметавшегося во сне мужчину и лукаво заулыбалась. «Ну, блудодей, ну, искусник, не подвел. Пусть отдыхает, заслужил. А ей прошвырнуться бы до ближайших кустиков, раз уж остров необитаем, стесняться некого». Идти голышом при свете оказалось сперва неловко. Но Варвара плюнула на все условности и внутренние зажимы, повела плечами и бюстом и павой поплыла отыскивать за елочками укромное местечко. Хоть и пустынный, но островок был чистенький, словно прибранный, ни сучков под ногами, ни веток. Может, здесь тоже работала магия, только не техно, а какая-нибудь бытовая? Опавшей хвои нет, травинки на мураве, однако одной, будто их ежедневно причесывают граблями. Ей бы такое на дачный участок, сколько сил сэкономила бы. Надо потом как-нибудь разузнать про такие чудеса. Потом, расхрабрившись, она проведала единорога. И чем-то он показался ей похожим на хозяина. Такой же большой, вальяжный, развалился на поляне и дремлет после трудов праведных. Потом повернула к берегу. В конце концов, надо хоть одежонку собрать, не расхаживать же весь день в первозданном виде. Это еще хорошо, что тут все так окультурено. В обычном лесу или рощице она давно покрылась бы царапинами, налипшей травой и паутиной, и стала бы настоящим чучелом. Аккуратно сложила свою и мужскую одежду в две стопочки возле палатки. Благородный циньор спал. Мило, почти бесшумно, без храпа, утомленно улыбаясь во сне. И как его теперь называть? Слишком узнаваемы оказались его ласки, выдавая с головой ее тайного любовника из снов. Разница была лишь в том, что в реальности, разумеется, ощущения испытывались полней, насыщенней. А главное, что Варе большого труда стоило в самый сладкий момент удержать рвущееся с губ имя, которое она, наконец, вспомнила — Крис. Но так ли это на самом деле? Он ли приходил к ней в томных снах? Или умное подсознание, способное, говорят, на многие выверты, взяла и подбила реальность под желаемое, наложила задним числом картинку на сладкие воспоминания и соединила живого и воображаемого мужчину. Говорят, эффект дежавю объясняется как-то так же. Вздохнув, Варвара мудро рассудила. Поживем, увидим. В мистику ей, рациональной женщине, верить не хотелось, особенно с утра, когда вместе с ночной темнотой истаивает флёр романтики и таинственности. Утро прекрасно, но оно же и безжалостно. И порой отрезвляет не хуже холодного душа. А от воды, между прочим, идет приятный порог. Туман почти сошел, а вот пар остался. Водица-то, значит, тепленькая. Вспомнив, что они с Робином вытворяли вчера в озере, она зажмурилась от смущения и поежилась. Ох, блудодей! Как он ее притиснул к камушку, вон к тому, что высовывается из воды, круглому, гладкому, широкому и плоскому, как стол. Будто кто нарочно его тут для них оставил. Она грудью вжималась в отшлифованный до шелковой гладкости каменный бок, постановая, когда на ее руки сверху легли мужские. И каждое его вторжение она ощущала не только лоном, но и спиной, плечами, чувствуя ритмичное сокращение пресса, грудных мышц, бицепсов. Это был не просто акт любви, а слияние в полном смысле слова, единение. Растворение друг в друге. Огромная черная птица парила в утреннем небе, видимо, выискивая, где сесть, затем приземлилась на тот самый камень. Глянула на невольно отступившую в тень дерева женщину, серьезно, словно оценивающе. после чего склонила голову набок, кликотнула и сорвалась опять в поднебесье, покружила над островом, да и полетела прочь. «Шпион!» — фыркнула Варвара. «Будто высматривал что-то». Вода так и манила, и оказалась на самом деле теплой, как парное молоко. Или это наша Ева к тому времени порядком подмерзла голышом-то? Но озерные воды показались сейчас теплее и ласковее морских, мягче, нежнее, приятно обтекая и щекоча самые чувствительные местечки. Варя доплыла до камня и уже собиралась, положив ладони на гладкую сухую поверхность, подтянуться, как с противоположной стороны что-то фыркнуло. И вынырнула знакомая личность, очаровательно-харизматичная, с промокшими кудрями и бородкой. Он ловко вскарабкался на валун и протянул Варваре руку. Заговорщицки подмигнул. «Сеньоре запомнилось это место?» Выдернул ее из воды и прижал к себе, хохочущую, счастливую. «Господи, неужели так мало для счастья надо? Всего лишь подмигивание и шутливая фраза с полунамеком, полунапоминанием, а сердце поет и щебечет. И даже его пышечка моя, моя пироженка, не раздражали, хоть в обычной жизни Варя терпеть не могла подобных намеков на свою сдобность. Но сейчас эти ласковые прозвища перемежались лапзаниями по всему телу. И как тут было не размякнуть? А любовь на камне оказалась еще интереснее, чем рядом с ним. Хоть и в воде было чертовски... да, чертовски. Потом они отдыхали, глядя в небо и любуясь перистыми облаками. Варина белокурая голова пристроилась на мужской груди. Он перебирал растрепавшиеся белые пряди и молчал, но как-то красноречиво. Бывает ведь такое, что и слов не надо, чтобы понять, как хорошо обоим. Потом в животе у Варвары уркнуло, и она засмеялась, подскочив. «Послушай, сеньор Робинзон, а какие-нибудь припасы у тебя здесь есть? Раз уж ты сюда палатку притащил, должна быть и еда. Ты, я смотрю, мужчина основательный. Сообразим что-нибудь на завтрак?» «Святые небеса, ваша воля!» — закатил он глаза. «Мог ли я подумать, что женщина будет готовить мне завтрак?» «Конечно, сообразим. Дай только...» Приподнявшись, он обнял ее за плечи, сощурившись, вгляделся во что-то на берегу. «Не двигайся», — сказал строго. Перед глазами зарябило. Вместо шелковой гладкости камня, еще хранящего прохладу ночи, под попой и ступнями оказалась трава. Они сидели неподалеку от палатки. «Не испугалась?» — склонился к ней мужчина. «Это...» — Варвара поперхнулась. «Что сейчас было?» «Мини-телепорт, родовая магия». «Ух, а на большие расстояния можешь?» «Могу». Он рассмеялся, встал и отправился за палатку, в обход, демонстрируя чудесные крепкие ягодицы и не менее восхитительные ноги, на которых при ходьбе так и играла каждая мышца, каждая жилочка. Невозможно было не залюбоваться. Варе вспомнились юноши, укрощающие коней на Анечковом мосту, сильные и грациозные. Только тут, в отличие от гладкой бронзы, ноги были отнюдь не юношеские, а очень даже мужественные. Заросшие не густо, не редко, но в меру курчавившейся порослью, изобличающей, по мнению некоторых психологов-сексологов, повышенную сексуальность объекта и его недюжинные способности в этом самом плане. Впрочем, и в том, и в другом она уже успела убедиться, и неоднократно. «И на большие могу», — повысил голос из-за палатки сексуальный объект. «Только редко использую. Даже в моей спальне, знаешь ли, может кто-то находиться. Из прислуги, например. Не подгадаешь, впишешься в чужое тело, вот это будет полный...» Он запнулся. «Барлога взад. Потом уже не выпишешься. Постой, а как ты меня назвала недавно?» «А, Робинзон», — Варя засмеялась. «Такой бедолага, что пробыл на необитаемом острове 28 лет, представляешь? Правда, потом этот остров стал похож на проходной двор. То туда наведывались дикари, то пираты». «И что?» Робин заинтересованно выглянул из-за палатки. «А то, что нет худа без добра. От дикарей он отбил пятницу, тоже дикаренка, которого чуть не съели, и тот потом сделался его верным другом. А от пиратов спас других моряков, которые и отвезли его на родину». «Нет худа без добра», — задумчиво повторил мужчина. «Так, погоди», — нырнул в невесть откуда взявшийся, просто появившийся из воздуха погребок, и выудил связку копченых колбасок, пакет с яйцами, сетку с помидорами, а главное — огромную сковороду. Глянул скептически. «Вообще-то, когда я запасался, то рассчитывал на скромный холостяцкий завтрак, но ведь его можно просто удвоить, да? Откуда-то появилась и походная плитка, похожая чем-то на электрическую, с одним нагревательным блином, который тотчас раскалился, стоило сковороде его коснуться, и небольшой медный чайник, и даже турка для кофе. «Костер разжигать не хочу, чтобы не нарушать экологию, извини». «Так как там говорилось, нет худа без добра?» «Это не из книги, это наша поговорка такая, русская», заявила Варвара, бесцеремонно отбирая у своего кавалера колбасу и помидоры. «Доска найдется? Нож, масло, соль. А еще хорошо бы специи, зелень, да и лучку колечками». Развалившись на траве и подставив раннему солнцу голый торс, штаны он успел надеть. Без них настоящая женщина отгоняла его от сковороды, хохоча и пугая, что кипящим маслом ненароком обожжет самое дорогое. Пятый герцог Авеларский вдыхал аппетитные запахи и чувствовал себя абсолютно счастливым идиотом. И это было прекрасно. Ради такого стоило согласиться на дядюшкино предложение провести вечер с какой-то мымрой, а в результате заполучить свое, личный кусочек счастья, которого давно уже не испытывал. Воистину, нет худа без добра. Неужели это она? Та самая, которую он видел когда-то давно во сне? Его страстная женщина, его Фемина, Ева, пришедшая, чтобы утешить в тоске по Диане. Сколько лет пронеслось после ее смерти, а он все не находил себе места, пока не пришла она. Жены, лицемерные сучки, ее словно отпугнули. А может, даже иллюзиям свойственна брезгливость или чувство собственного достоинства, или ревность. Но только на долгих 5 лет она про него забыла. И лишь недавно появилась вновь. Он сунул в зубы травинку, прикусил, ощутив на языке вкус волглого стебля. «Очнись, парень, тебе 5-й десяток. Хватит жить романтичными бреднями. Лучше хватай ее, настоящую, живую, и не давай никуда сбежать». Так он и сделал. Подкрался, схватил и... Сбежать она не успела. Правда, яичницу они чуть не спалили, но даже подгоревшая она показалась самым вкусным из того, что Кристофер когда-то едал.